Глава 38. Ярослава. Конечно, слова про ванную – просто повод, чтобы сбежать. Я не понимаю, как себя вести дальше с Адамом. Его поведение нелогично. Чего он хочет? Чего добивается? Это какой-то хитрый ход или что? Почему он вдруг сменил гнев на милость и решил помочь просто так? Потому что надоело возиться со мной. Если так, то, наверное, стоит этому порадоваться. Я ведь не хотела с ним спать. А теперь, получается, он сделает все, а я не буду ничего должна. Но не буду ли? Я ему не верю. Оно и понятно, почему. У меня столько причин, чтобы не доверять Штерну, но даже несмотря на это, часть меня все равно сомневается. А что, если он и правда хочет просто помочь? Что, если это не ловушка? Но как это узнать? Спросить в лоб? Так вряд ли бывший расскажет все как на духу. Да и контакт у нас с ним каждый раз выходит как-то не очень. Когда Адам спросил причину моего обморока, я ни секунды не сомневалась, что лучше отвечать что угодно, но только неправду. Нельзя показать свою слабость. Нельзя. Вот только поверил ли он? Вечно прятаться в ванной не получится. И хотя я максимально медленно делаю все, что только можно, все равно приходится выходить из своего убежища. Хозяина квартиры я нахожу на кухне. Он стоит возле окна полубоком. Спокоен и задумчив. Халат, в который я оделась, мне велик, так что выгляжу я в нем довольно забавно. Но когда Адам замечает меня, на его лице не появляется даже намека на улыбку. «Скоро приедет доставка. С продуктами пока напряженка. Но если хочешь чего-то конкретного или особенного, просто скажи». «Сухо и по делу. Его тон меня слегка обескураживает». Будто это не с ним, мы только что целовались, словно одержимые. «Ладно», — потерянно говорю в ответ. «Тогда я...» «Почему не рассказала, что муж шантажирует тебя?» — внезапно спрашивает он. «Откуда ты?» «Он звонил тебе, пока ты была в ванной». «И ты ответил?» Поражаюсь его спокойствию. «То есть ты залез в мой телефон и ответил на звонок?» «Я задал вопрос», — мрачно напоминает Адам. «Почему ты не сказала?» «А разве я должна перед тобой отчитываться? У нас вроде сделка по другому поводу». Начинаю снова заводиться. «Нет, блядь, никакой сделки. Забудь». «И что это значит?» «Что я хочу знать о твоих проблемах все». «Зачем? Чтобы ударить побольнее?» Огрызаюсь. «Хватит, Адам. Не хочешь сделки? Хочешь помочь так? Хорошо. Я не буду врать. Сама с Красиловым не справлюсь. И да, мне действительно страшно от того, что он может сделать. Но с остальным я вполне могу разобраться и сама». «Как? Снова украсишь тачку мужа прокладками?» Возразить мне на это нечего. Точнее, я немного теряюсь от того, что Штерн оказывается в курсе этой проделки. «Тебя это не касается». Такой себе ответ, конечно, но на другой просто не хватает сил в данный момент. «Сколько раз повторить еще, что я тебе не враг?» «Но и не друг». «Мне вот интересно. Ты сама меня бросила, оставив грёбаную записку. А при этом считаешь сволочью почему-то меня. Это ваша пресловутая бабская логика так работает? Или ты просто уникальная?» Я лишь горько усмехаюсь. «Ну, конечно. У мужчин всегда кто угодно виноват, но только не они». «Думай, что хочешь». Холодно отвечаю, стараясь эмоционально отгородиться от бывшего. Не хватало еще дать ему повод для насмешек. Он не знает о моей трагедии и никогда не узнает. Это только мое. А его измена? Да к черту его! Я потеряла кое-что куда более важное. По его вине. «А может, ты решила к нему вернуться?» Прищуривается Штерн. Разворачивается, и вот теперь я снова вижу в нем хищника, почуявшего добычу. Словно он знает про мою слабость. Знает и не отступится. «Ты спрашиваешь, потому что от этого зависит твое решение, помогать ли мне?» «Нелегко дается деловой тон. Да и не уверена я, что выглядит это именно так, как я бы хотела». Эмоциональные качели, в которых я живу последние дни, выматывают настолько, что сил держать оборону все меньше. Мне бы хоть ненадолго передышку. Я дал тебе слово. И не заберу его, даже если ты вдруг решишь простить бледуна, который трахает твою сестру. Никому не понравится, когда в его грязном белье копаются. Мне же это вдвойне неприятно, ведь Адам – мужчина, который ровно так же предал меня. Впрочем, мы еще не были женаты тогда. Хотя, конечно, я верила, наивная дурочка, что он меня любит и что я для него одна такая. Это касается только меня и мужа. Что ты ему наговорил? Штерн отвечать не торопится. Его молчание заставляет меня нервничать все сильнее. Я уже представляю, чем мог закончиться разговор и что мог наговорить Адам. Особенно после их стычки. «Что ты под моей защитой, и чтобы он забыл твой номер телефона», — наконец произносит Штерн. «Зачем?» Бессильно выдыхаю, уже прикидывая масштаб бедствия. «Наверняка у Валеры там теперь злость кипит». И меня беспокоит не его душевное состояние, а то, как мне получить развод. Что, если он упрется рогом и из вредности теперь будет гадить? После того, как он цинично предложил сойтись обратно, я уже не знаю, чего еще ждать от этого мужчины. «Затем, что так и есть. Я дал тебе слово, что помогу, и я помогу». «С Ильей», напоминаю ему. «С мужем я разберусь сама. Возвращаться к нему или нет, решать только мне». Мне совершенно не нравится, как меняется взгляд бывшего. Это какое-то тихое бешенство. И оттого еще страшнее. Но проходит несколько мгновений, и в глазах Адама снова полный штиль. Поразительная способность, конечно. «Дело не только в этом. Считай, что я тоже виноват в том, что он тебе изменил», — неохотно произносит Штерн. А я, как только осознаю его слова, чувствую, что ноги меня перестают держать, и я хватаюсь за стену.